Последнего я узнал в 1938 году. Он ведал политработой в центре. За официальным титулом скрывалась иная реальность. То был генерал НКВД. Они принесли с собой роскошный обед, но я прервал гастрономическое действо, чтобы задать один из занимавших меня вопрос. Получили ли вы вовремя мой доклад руководству партии, отправленный в январе 1943 года? Да, мы получили его. И учли все, о чем в нем говорилось. Последовала недолгая пауза, после которой генерал переменил тему разговора. Скажите, каковы ваши планы на будущее? Ведь все равно будет так, как решите вы, подумалось мне. Но все же я ответил, с разведкой я покончил. Эта глава моей жизни дописана. Но прежде чем уехать в Польшу, я хотел бы объяснить центру, что происходило во время войны, и добавил раздельно и четко, я рассчитываю получить разъяснение относительно грубых ошибок руководства. Лицо генерала-инквизитора помрачнело. Вот как? И это все, что вас интересует. А вас это разве не могло бы случайно заинтересовать? Прежде всего, хотелось бы сделать предложение относительно еще одной последней операции Красного оркестра. Согласен, отрезал генерал. Завтра мы изучим ваше предложение. На следующий день меня посетили два полковника. Я сразу понял, что они досконально изучили досье Красного оркестра. Я убежден, начал я, что Гроссфогель, Макаров, Робинсон, Сукулов, Максимович еще живы. Их можно и должно спасти. Но тут очень важно, будете ли вы и впредь поддерживать контакт с Панвицем. Он бежал в австрийские Альпы и спрятался там. Об этом мы знаем из надежного источника. Тогда я предложил направить к Панвицу двух офицеров, хорошо знакомых с историей Красного оркестра. Они ему объяснят, что с февраля 1943 года, благодаря моей информации, центр подробно осведомлен о большой игре и согласен принять меры, необходимые для спасения заключенных членов Красного оркестра. Примечание, чтобы не оставалось никаких сомнений, повторю. Панвиц, начальник зондеркоманды, обладал всеми полномочиями для отсрочки казни заключенных, если эти заключенные были ему нужны для работы. Понятно, что в описываемое время я не мог знать о судьбе моих товарищей. Я также предложил пообещать Панвицу, что если он поможет спасти этих людей, то после войны такой поступок будет учтен при решении вопроса о его судьбе. Если же он откажется помочь в этом деле, Гиммлер и Борман будут немедленно проинформированы о нем. А когда эти два высших нацистских сановника узнают, что московская дирекция уже давным-давно дергает за ниточки, к которым он, Панвиц, подвешен, то его привлекут к ответственности, и это обойдется ему крайне дорого, поскольку у его начальников пока еще есть полная возможность заставить его расплатиться за измену так, как им только вздумается. Мое предложение казалось мне вполне отвечающим справедливости и логике. Оба мои собеседника официально обещали мне доложить о нем дирекции. Первую неделю в Москве я посвятил составлению и редактированию моего отчетного доклада. В этом мне помогала стенографистка. Но день шел за днем, и мне становилось все яснее, что над моей головой сгущаются тучи. Я понял, что мои мучения не окончились. Усомниться на этот счет мог бы только человек, лишенный последних крупиц здравого смысла или окончательно чем-либо ослепленный. Я никак не походил на воина, которого по возвращении с войны Родина встречает, по крайней мере, с чувством благодарности за службу, которую он ей сослужил.